Белов, том 1, «Пробуждение тьмы», глава 1. С ними бессмысленно вести переговоры, бессмысленно отговаривать от кровопролития. Войско Папы Римского стояло прямо напротив нас, тысячи стягов колыхались на ветру, крестоносцы поправляли шлемы и скалили кровожадные морды, на их мечах блестела кровь, позади готовились к бою клирики. Сквозь плотные ряды пехоты виднелся блеск золотых крестов. Григорий IX, великий инквизитор, истребитель зла, как только не называли этого безумного старикашку. Он захватил власть путем заговоров и интриг, а прошлого понтифика приказал сжечь заживо. Григорий с самого детства ненавидел тьму и темных магов. Всю свою жизнь он мечтал избавиться от них и сделать мир чище. Так ему самому казалось. Дорвавшись до власти, он тут же начал действовать. По всей Европе запылали костры. Темных магов, моих братьев и сестер, травили собаками и подвергали пыткам. Нас окрестили вселенским злом. Григорий своим проповедями настроил против нас народ. Вчерашний крестьянин, для которого неутомимые мертвецы собирали урожай, взбунтовался и пошел на некроманта с вилами. Нападения случались все чаще, инквизиция росла и ширилась, но мы терпели. Казни становились все изощреннее, а поводы все нелепее, но мы терпели. Но когда Григорий объявил крестовый поход, чаша нашего терпения переполнилась. Рыцари и клирики объявили нам войну, просто за то, что мы живем на этом свете и помогаем другим. Демонологи защищали их от адских тварей, некроманты давали дармовую рабочую силу, химерологи выводили для них животных. Но в итоге за нашу доброту нам отплатили черной ненавистью. У русских князей на этот счет есть отличная поговорка. Кто пришел к нам с мечом, тот от меча и погибнет. Командир, ко мне подъехал бледный воин, закованный в черную броню. Наши силы готовы. Отлично, бессмертный, кивнул я. Можешь приступить к командованию. Воин склонил голову и хлопнул по крупу костяную виверну. Та зашипела и взмыла в воздух. Бессмертный был одним из моих вернейших соратников. Когда я только вознамерился объединить всех темных, он первым вызвался помочь. Великий некромант, он немало сил положил, чтобы сделать нашу армию сильнее. А я, смешливо спросили сбоку. Про меня не забыл, ты как всегда, брат, покачал головой я. Твои парни не забыли про план, обижаешь, ухмыльнулся музыкант. Он, в отличие от бессмертного, был верхом на лошади. Ты столько раз капал мне на мозги, что я решил на них отыграться. Помнит, как дважды два. Тогда удачи, пожелал я. И помни, сегодня мы либо выживем, либо нас сожрут с потрохами. Григорий не прощает ошибок, мог бы и не напоминать, фыркнул он. Не переживай, кто он такой? Какой-то сумасшедший дед с кучкой прихлебал. Это ж европейцы. Они, наверное, и читать-то не умеют. Разве нам может угрожать маразматикой безграмотное быдло? Мы же с тобой два творческих гения. Я, величайший музмаг, ты, демонолог. Ладно, полтора гения. Но все равно, бородатый хрен обломает об нас зубы. Точно тебе говорю. Ауфидерзин, брат, надеюсь, еще свидимся. Он гикнул и поскакал на левый фланг. Музыкант с детства увлекался игрой на инструментах и был, к тому же, моим лучшим другом. Сейчас он пытался сделать вид, что ему все нипочем. Пусть и дальше притворяется, если ему от этого легче. Только вот поводов для радости было мало. Папское воинство было вчетверо больше нашего. Церковь богата и влиятельна, поэтому понтифик смог собрать здесь не только паладинов и клириков, но и множество дворян. Французы, итальянцы, немцы. Все как один жаждущие славы и богатства. Наверняка Григорий пообещал им золотые горы за убийство еретиков. Да что уж там, в случае победы можно и грехи отпустить. Поэтому драться рыцари будут беспощадно. Их мотивирует нечто более мощное, чем честь или достоинство. Ко мне подбежал адъютант и вытянулся в струнку. Командир, идут. Что прикажете? Пусть бессмертный развертывает свои полки, ответил я. Магам тьмы, укрепить правый фланг щитами. Клирики наверняка попытаются перебить некромантов, чтобы нежить осталась без контроля. Есть. Адъютант козырнул мне и унесся передавать распоряжение. Схватка началась. Я нервно почесал шею. Пальцы сами собой нашарили тонкую цепочку, на которой болтался ничем не примечательный золотой ключ. Если бы пару месяцев назад мне сказали, что с его помощью можно выиграть войну, я бы рассмеялся. Даже архимагу трудно поверить в такое чудо, а уж мы в артефактах разбираемся. Но вот я стою на холме, а передо мной разворачивается огромное войско, готовое разорвать темную лигу в клочья. И вся надежда, которая у нас есть, на чудо и на этот крохотный кусочек золота. Ключ миров – невероятно могущественный артефакт, уникальный в своем роде. Когда я возглавил Темную Лигу, мне передал его один темный, скрывавшийся под Ватерлоо. Имени его я не запомнил, но в памяти все еще отдавалось эхом его предостережение. «Это игрушка дьявола», – сами собой произнесли мои губы. «Не приведи Господь, вам придется ее использовать». За несколько месяцев изучения ключа я убедился, что он был прав. Эту вещь сковали за пределами нашего мира. Он был старше самого старого дракона, и от него веяло древним злом. Настолько древним, что ни я, ни вся темная лига, ни церковь не смогли бы его остановить. Ключ открывал двери. Двери между мирами. Его обладатель мог прыгать между измерениями как кузнечик. Создавать двусторонние входы и выходы, столь широкие, что через них могла бы пройти целая армия. И Григорий знал, что ключ у меня. Страшно даже представить, что он сможет с ним сделать, если мы потерпим поражение. Безумный старик, жаждущий уничтожить всю тьму и скверну, за которым стоят тысячи крестоносцев. О, у меня было предположение, вот только от него по спине начинал струиться пот. Григорию наверняка покажется мало уничтожить темных. Он возьмется из-за демонов, устроит новый крестовый поход. Только вот он не знает, на что способны эти твари. А я знаю, и не допущу, чтобы ключ попал к нему в руки. «Правый фланг!» — гаркнул я. В наступление ровные ряды мертвых легионеров зашагали к врагу. Ожившее воинство двигалось быстро и почти беззвучно, им не было нужды кричать. Чуть сбоку переваливались с ноги на ногу големы плоти. Огромные чудовища, скроенные из человеческих тел, размахивали сотнями рук и вертели сотнями голов. Из тыла мертвое войско направляли личи на мертвых конях. В небе летал на своей химере бессмертный и отдавал приказы. Левый фланг был более разношерстным. В первых рядах неслись химеры и кадавры, искусственно созданные чудовища. Непропорциональные, со скорпионьими жалами и тигриными клыками, они неостановимо неслись вперед, наводя страх на врагов. Позади на огромных пауках ехали малефики, мастера проклятий. Столкновение еще не началось, а они уже насылали на противников сотни болезней и недугов. Чума, каменная подагра, моровая язва, паралич. Все, что могло убить или покалечить, пускалось в ход. С боков вперед неслись подчиненные демонологами твари. Тысячепалые, мурены, гарпии. Высились громады рогатых голиафов, закованных в золотую броню. Над армией загремел бравурный марш. Музыкант использовал свою магию, чтобы ободрить бойцов. Центральный фланг был на мне. Здесь сосредоточился костяк нашей армии, сильнейшие из сильных. Маги-вампиры, маги крови, тьмы и хаоса, колдуны и пироманты. Весь цвет темных искусств собрался в этот день, чтобы защитить древние знания от вечного забвения. Заревел горн, и мой корпус двинулся навстречу врагу. Нам предстояло схлестнуться с центром войска Григория. Не дожидаясь команды, на нас бросились стоявшие впереди рыцари, завязался бой. Послышалась отдаленная ругань разозленного командования, на которое голодные до битвы аристократы плевать хотели. Маги с двух сторон начали обмениваться ударами. Земля затрещала от немыслимого напряжения. На небе сгустились тучи, хлынул дождь. Заклятия своим врезались в щиты и улетали в никуда. Каждый сантиметр пространства заполнился магией и звоном клинков. Вот сошлись в поединке паладин и мертвый рыцарь. Воин креста замахнулся мечом, но промазал, и нежить полоснула его по руке. Раздался вопль, потонувший в тысячах таких же криков. Рядом сражались вампир и клирик. Первый вытягивал из противника саму жизнь и кружил вокруг него подобно танцору. Клирик швырялся шарами света и пытался прикончить назойливого мага, пока тот не выпил его досуха. С каждой минутой страсти накалялись. Я мог бы ринуться в бой и помочь, но пока было рано. Мой момент еще не настал. «Давай же, старик», — бормотал я, выискивая нужную фигуру на поле боя. «Прояви себя». Вдруг прямо спереди полыхнула яркая вспышка. Взрыв нестерпимого света разметал моих бойцов. В ровных рядах образовалась рваная прореха. Напиравшие крестоносцы взорвались ликующим ревом и усилили натиск. Мои губы искривились в недоброй усмешке. Старик наконец проявил себя. Пришла пора помериться силами. Я прочитал заклинание левитации и устремился к котлу. Туда, где бой шел ожесточеннее всего. Мои инструменты полетели следом. Жаровня, серп и кадила. Традиционный набор любого демонолога. Вдруг с земли ударил столб пламени и завихрился прямо передо мной. В огненной гиенне проступили едва различимые контуры тела, а затем из пламени вышел иссушенный старик. На меня смотрели безумные злобные глаза. «Я уничтожу вас, всех до единого», — брызнул слюной он, — «и тебя, и твоих грязных друзей-еретиков. Сам Господь на моей стороне. Поздравляю тебя, Григорий», — холодно ответил я. «Убийство невинных людей окончательно помутили твой разум, раз ты считаешь, что тебе помогает Бог. Надеюсь, он хорошо тебя за это отблагодарит после смерти. Не смей поминать его в суе, мерзкая тварь», — взвыл Григорий. «Вы все сдохнете, все умрете за свои грехи, и ваши жены шлюхи, и ваши выблядки дети, и весь ваш сатанинский род. Адское пламя будет жарить вас до конца времен, а мы, наконец, заживем в свете его». «Да будет так», — ответил я и вскинул руки. «Пусть победит сильнейший». Григорий дико захохотал и выметнул из-под полы меч, некогда сиявший чистым светом, тот пошел темными трещинами. Рука понтифика была такой же, грязно-белый клинок с треском устремился ко мне. Я увернулся и призвал Марону, царицу Гарпий. Визжащий ком, некогда бывшей женщиной, вынырнул из воздуха и бросился на Григория. Тот выкрикнул короткое слово, и демоницу ударил луч света. С невыразимым отвращением он крикнул: «Даже сейчас, перед лицом очищения, ты призываешь чудовищ. Покайся и отдай мне ключ». «Никогда», — взревел я и хлестнул его кадилом. Григорий зашипел, как придавленная змея. Мощь заговоренной вещи пробила его щиты и задела духовную оболочку. Выставив перед собой руку, он резанул по ней мечом и что-то прокричал. Я едва успел прикрыться зеркальным доспехом. Из сухой старческой руки вместо крови полился чистый свет, на ходу переродившийся в элементаля. Марона, оклемавшаяся после удара, с клёкотом набросилась на порождение магии и утянула его вниз. Григорий страшно захрипел и попытался ударить меня мечом. Я спешно закрылся и охнул от боли. Меч едва не прошил меня насквозь. Еще удар, еще и еще. Григорий беспорядочно бил по моим щитам. Потоки света вскрывали один слой защиты за другим. Еще секунда-другая, и он попросту снесет мне голову. Я спешно перебирал в уме имена всех известных мне демонов и чудовищ. Направляя энергию в защиту, я призывал все новых и новых тварей, но Григорий их даже не замечал. Он продолжал неистово рубить меня мечом. По идеально белому лезвию пошли новые трещины, чернильная тьма засочилась наружу, но Григория уже было не остановить. «Мразь, сдохни уже, сдохни, сдохни!» С дикой ненавистью завизжал он, и меч пробил мой последний щит. Сверкающее лезвие зависло в сантиметре от моей шеи. Время будто остановилось. Схватка застыла, превратившись в батальное полотно. В воздухе шипели огненные шары, испаряя вокруг себя капли дождя. Вдалеке замерла ветвистая молния, ударившая с мрачных небес. Григорий смотрел прямо мне в глаза, и в мутных старческих зрачках отражалось торжество. «О, нет, о, да», — мурлыкнули прямо у меня над ухом. «Какое счастье, что я появился так вовремя, а ведь мог и опоздать». Я попробовал пошевелиться. Конечности замерли так же, как и все остальное. Черт, я даже пальцем пошевелить не смог, но голос у меня почему-то не отняли. Краем глаза я увидел, как справа соткалась из воздуха темная фигура в алом плаще. «Асмодей», — едва слышно проговорил я. «Да, это я, мой недобрый недруг», — ухмыльнулся демон. «Удивлен? Погоди, давай я тебе немного помогу». Раздался щелчок, и я почувствовал, что могу шевелить шеей. Он ничуть не изменился. Такая же клыкастая морда, увитая черными рогами. Такой же грязный мех, такая же золотая цепь на бычьей шее. Такой же трезубец из кровавого золота. Все, как и в тот день, когда мы впервые встретились. «Эх ты, архимаг», — покачал головой демон. «А я говорил, не надо лезть к дедушке Григорию, не надо объединять темных. Послушал ты меня? Нет. И где ты теперь? На волоске от смерти. Видишь, почему надо слушаться умных демонов?» «Замолчи», — бросил я. «Нельзя позволить этому фанатику уничтожить всех темных. Неужто ты не понимаешь? Равновесие пошатнется». «О, я-то как раз все понимаю», — хищно улыбнулся Асмодей. «Знаешь, что будет, если оно пошатнется? Правильно, в вашем мире будет недостаточно тьмы. Придется компенсировать ее из сторонних источников». Он мечтательно облизнулся. «Не назовешь мне ближайший из них, Инферно», — упавшим голосом сказал я. «Нет, не может быть». «Может и будет», — закивал Асмодей. «Твое благородство и желание всех спасти приведет к концу света. Как тебе, М? И самое приятное, никаких демонологов. Все они сдохнут тут, на этом поле. Ой, как хорошо заживется, ты не представляешь, ублюдок», — рявкнул я. «Ты все знал, с самого начала. «Да», — невинно ответил Асмодей. Он любовался своими ногтями. «Ты прав. Это я подсказал дедушке Григорию, что темных надо истребить. Только вот не уточнил, каких, хороших или плохих. Он уже сам додумал, что всех. Тут я ни при чем. Ты заплатишь», — едва сдерживая гнев, прорычал я. «За все заплатишь, Асмодей. И твое инферно тоже. Темные искусства возродятся вновь. Вот увидишь, и тогда адские твари сгинут навечно. И как ты собираешься это провернуть?» Издевательски хмыкнул демон. «С мечом в шее? Сомневаюсь». Он взял меня за подбородок и медленно проговорил. «Но я добрый демон. Я могу предложить тебе выход. Очень простой. Хочешь узнать, какой?» Я промолчал. «Тогда я сам скажу. Ты отдашь мне ключ и свою душу. Взамен я уничтожу Григория и все его войско. Твои друзья останутся в живых, а темное искусство не придется поднимать из пепла. Что ты скажешь?» «Скажу. Пошел в задницу». Я выкрикнул ему это прямо в лицо, и Асмодей поморщился. «Смертные», — презрительно бросил он, — «меня всегда удивляла ваша неспособность понимать элементарные вещи. Вот, скажем, честь. Даже самый завалящий бес знает, что честь — это путь в могилу. Но вы, люди, цепляетесь за нее, что-то там доказываете. Зря. Наслаждайся концом света, Архимаг. Скоро свидимся». Взмахнув трезубцем, он прорезал ткань реальности и нырнул в образовавшийся разрыв. Шею обожгла жуткая боль. Я с удивлением обнаружил, что меч Григория торчит у меня из шеи. От шока попытался вскрикнуть, но из горла вырвалось только сдавленное бульканье. Куртка стремительно покрывалась чем-то теплым и липким. «Ха-ха-ха-ха!» — залился смехом Григорий. «Свершился Божий суд, аутодафе. Я почувствовал, как ноги наливаются свинцом. Магия все еще поддерживала меня, не давала умереть окончательно. Какое-то время я протяну, минута или две, не больше». Собрав все силы, которые у меня остались, ударил по Григорию. На миг на его лице мелькнуло удивление, а затем оно исказилось болью. Концентрированная тьма захлестнула его с головой. Он попытался отмахнуться мечом, но тот не выдержал и раскололся. Тьма стала вгрызаться в его плоть, и тут Григорий завопил, тонко и протяжно. Пламя вокруг него мигом развеялось, и великий инквизитор полетел вниз, в гущу сражения. Я же ослаб настолько, что больше не мог поддерживать левитацию. Кое-как отшвырнув себя в сторону, я смог обозреть поле целиком. Ситуация была ужасной. Нас теснили со всех сторон. От правого фланга остались жалкие ошметки, кое-как закрепившиеся на холме. Некроманты худо-бедно справлялись со все нарастающим напором рыцарей, но надолго их точно не хватит. Голема в плоти сожгли всех до единого. Бессмертный отчаянно бился с двумя епископами, но проигрывал. Рано или поздно его просто задавит числом. Левый фланг еще держался. Музыкант перешел от защиты к нападению, и теперь его инструменты косили врагов толпами. То там, то тут раздавались глухие удары барабанов, от которых вспучивалась земля. Смертоносные трели ввинчивались в мозг и разрывали на части сознание. Химеры охотились на клириков и убивали их по одному, но гораздо быстрее погибали сами. В центре дела обстояли не лучше. Отборные отряды рыцарей смяли нашу оборону и безнаказанно зашли к остальным в тыл. Мы проиграли. Чувствуя, как утекает сознание, я бросил отчаянный взгляд на ключ. Все еще можно спасти. Надо только напитать его энергией, и от крестоносцев ничего не останется. Одна маленькая порция эфира. Я сдернул артефакт с шеи и всмотрелся в его ауру. Да, это страшное оружие. Пожалуй, даже слишком страшное для простых смертных. Ключ, открывающий все двери во вселенной. Дорога к мировому господству. Я прикрыл глаза и направил в него эфир. Весь свой резерв, все, что было в инструментах, все, что висело вокруг. Я собирал скверну, тьму и обжигающий свет. Ключ жадно урчал и тянул их в себя. Он хотел еще, он хотел больше. Тогда я позволил ему ощутить собственную смерть, открыл доступ к своей душе. Сила Архимага потянулась из меня почти осязаемой нитью. Ключ стал дрожать еще сильнее, красный глаз внутри него беспокойно заметался. Поток текущей из меня силы превратился из ручейка в настоящую лавину. На секунду мне показалось, что он пронзительно закричал. Я открыл глаза и увидел, как золото дробится и распадается, оставляя после себя крохотные разрывы в пространстве. Моего дара почти не осталось. Сейчас я был подобен новорожденному ребенку, что выбрался из пеленок. Но оставалась еще капля, и я заставил разрушенный артефакт сработать. Пространство затрещало по швам. Сотни разломов замелькали в пространстве рваными дырами. Они появлялись в воздухе, на земле и под землей. Люди с воплями проваливались в пустоту между мирами. Я напряг остатки своей воли, чтобы спасти как можно больше, но со всех сторон надвигалась чернота. Я больше не мог ни говорить, ни двигаться, ни колдовать. Даже не ощущал себя человеком. Сражение понемногу затухало и блекло. Ключ, распавшийся на сотню частей, куда-то исчез, а я ощутил неожиданный прилив тепла, и мир подернулся дымкой. Вокруг меня заплясали тени астрала. Облаченные в хламиды проводники душ уже заметили меня и направились навстречу. Что можно сказать себе после смерти? Наверное, что я прожил достойную жизнь и много сделал. Но почему-то я не чувствовал за себя никакой гордости. Только горький вкус разочарования от того, что не смог всех спасти. Боль утраты и ненависть. Жгучую ненависть к тем, кто обрек моих людей на гибель. Я скрипнул зубами. Демоны. Я боролся с ними всю жизнь. Убил и поработил тысячи. Я научился у них тайнам демонических контрактов, освоил мастерство обмана и переговоров, но сам пал жертвой заговора. В каком-то смысле, иронично. Нет, мой юный друг. Громкий женский голос заставил меня подпрыгнуть от неожиданности. Я не позволю тебе погибнуть вот так. Ты еще не исполнил свою миссию. Что? Я слегка растерянно моргнул. В инструкции к смерти такого не было. Сперва мне должны дать немного времени, чтобы я мог подумать над своими грехами. Потом проводники в ободранных хламидах закуют меня в кандалы и отправят в мир теней. Алгоритм отработан веками практики, и в нем никогда не было странных женских голосов. Во всяком случае, те мертвые, с кем я беседовал, ни о чем подобном не говорили. Проводники к чему-то принюхались, а затем испуганно зашипели и кинулись в рассыпную. Неведомая сила подхватила меня и куда-то понесла. По сторонам замелькали смазанные силуэты, непонятные города и пейзажи, а потом впереди забрезжил свет. Только это был не совсем тот свет, который нас ждет в конце тоннеля. Светила почему-то лампа, а по бокам от нее стояли люди в странной форме. Куда эта женщина меня отправила? Глава 2. Вы точно ничего не помните? Вкрадчиво спросил чей-то голос. Петр Степанович, посветите еще. Мне в глаза ударил нестерпимый свет. Изо рта вырвалось невнятное мычание. «Скажите нам, где ключ, Виктор Сергеевич?» Я почувствовал, как меня тряхнули за плечи. «Хватит, прошу вас», — послышался сбоку обеспокоенный голос. «Мы и так перегрузили его разум. Еще немного, и бедный мальчик умрет. Черт возьми, какой из вас доктор, если вы не можете решить эту проблему? Ну ясно же, что он ничего не знает», — проворчал третий голос. «Бросьте это дело, коллега. Империи нужен каждый одаренный. Помните, оставьте парню жизнь». «Ладно», — огрызнулся второй, — «разбирайтесь с ним сами, бесполезный маленький». Послышались удаляющиеся шаги, свет, перед глазами был только свет, он заполнил собой весь мир, а потом пришла тьма. Воспоминания, воспоминания, рад, что они у меня остались, без этого кусочка прошлого я не смог бы прожить и дня. С той самой битвы прошло немногим больше 700 лет, исторические хроники говорят, что Григорий IX погиб в 1241 году, во время крестового похода на темных. Сейчас на дворе стоит 1925. Почти 7 веков мне понадобилось для того, чтобы возродиться. Всего несколько секунд безумного полета, и такая прорва времени. Я подозревал, кто мог меня спасти. Помнится, была у меня одна знакомая за гранью этого мира, дочь бога, одно из самых могущественных существ в трех измерениях. Только вот мы с ней практически не общались. Так, виделись пару раз, но на том и баста. Голос определенно принадлежал ей, но я до сих пор терялся в догадках, почему она решила помочь. То ли неожиданно вспомнила о демонологе с мощным кадилом, то ли в ней заговорила жалость. А может, просто решила поэкспериментировать. Посмотреть, что случится, если достаточно могущественную душу забросить в поток реинкарнации. Последний вариант казался самым логичным. Переместила она меня не куда-нибудь, а в самую настоящую империю, российскую. В момент моей кончины про русов почти ничего не было слышно. Гуляли какие-то слухи о том, что их поработили монголы, поговаривали, что они ездят на медведях и вообще, что они жуткие дикари. Правда, как всегда, оказалось где-то посередине. Русские действительно ездили на медведях, но таким занимались в основном в глухих сибирских лесах, где не ходит транспорт. Монголов они успешно прогнали и сумели объединиться сначала в царство, а потом и вовсе в богатейшую державу мира. Магия здесь встречалась куда чаще, чем в мое время, повсюду работали заводы и мануфактуры, а в столице, удивительно, имелась настоящая магическая академия, императорский Арканиум. Единственная загвоздка в том, что все эти чудеса прошли мимо меня. Видимо, добрая подруга решила не утруждаться подбором хорошего тела и подселила меня в первого попавшегося кандидата. Честно говоря, за это я ее не единожды ругал. Ну, лучше надо подбирать сосуд для переселения, лучше. Мои знакомые анимансеры вот этому правилу следовали всю жизнь и горя не знали. Но боги же самые умные, они же из другого теста слеплены, им закон не писан. Я попал в тело Виктора Сергеевича Белова, юного княжича из влиятельного рода. Ну как влиятельного, когда появился я, от этой влиятельности ни черта не осталось. Могущество рода рухнуло за пару месяцев до моего перерождения. Сергей Белов, глава семейства, занимался стратегическим имперским проектом ПУР, принципы его работы и даже цели держались в строжайшем секрете. Известно было лишь, что благодаря ПУР империя не ощущала недостатка в твердом эфире. Астральная валюта текла рекой, и род Беловых процветал, пока не случилось нечто. Даже мои родственники не до конца поняли, что глава рода Беловых бесследно исчез, а вместе с ним исчезла и половина исследовательского центра ПУР. Сам проект, слава богу, остался нетронут, но последствия оказались страшнейшими. На мою семью оказалась брошена тень. Жандармы вмиг обрушились на Беловых и отняли у них практически все. Жадные до наживы аристократы грызлись за остатки их богатств и акций центра ПУР. Защитой служило лишь заступничество старого императора Николая, но вскоре он скоропостижно скончался, и тогда жизнь маленького Виктора окончательно превратилась в ад. Первый свой вдох в новом мире я сделал, находясь в допросной комнате. В глаза мне светила яркая лампа, от которой хотелось спрятаться в самые глубокие подземелья мира теней. Жандармы третьего отделения пытались выбить из меня информацию, которой я попросту не знал. Едва осознав себя, я чуть было не пожелал умереть еще раз. Несчастного парня замучили до такой степени, что от его разума остались жалкие ошметки. Видно, так проявились последствия предыдущих допросов. Магический дар был похож на драное одеяло, пробитое сразу в сотни мест. Виктора Сергеевича Белова, обычного 13-летнего пацана, сломали со всей жестокостью, на которую была способна государственная машина. Если бы я не попал в его тело, он бы на всю жизнь остался овощем, интеллектуальным инвалидом. Честно говоря, сейчас мне трудно восстановить в памяти события тех дней, да и не очень хочется. Я заново учился говорить и ходить, по сути, в сокращенные сроки проходил путь от младенца до подростка. 4 года я понемногу восстанавливал дар, сшивал его обрывки в единое целое, чтобы хоть как-то обратить нанесенный ущерб. 4 долгих года я учился и тренировался. Поначалу тренировки давались адски тяжело. Хрупкое измочаленное тело попросту не выдерживало жутких нагрузок, которым я его подвергал. После очередной сессии силовых упражнений хотелось выплюнуть внутренности наружу и никогда больше не прикасаться к гантелям. Но со временем мой труд все же начал приносить плоды. Вокруг костей свились канаты упругих мышц, я стал быстрее и сильнее. К 15 я спокойно подтягивался 20 раз и мог пробежать кросс на 3 километра, а к 17 – в 2 раза больше. Естественно, ни о какой школе не могло быть и речи. Юного Белова вышвырнули из нее, как только началось расследование жандармерии. Я учился сам, благо источников хватало. Бесчисленные часы я просиживал в библиотеке и штудировал научную литературу. Конечно, школьных учебников мне найти не удалось, но это было и не нужно. Алгебру я мастерски освоил благодаря трудам по экономике, а уж риторику и богословие и так знал на ура. Трудности возникли только с историей, по очевидным причинам. Кто-то мог бы сказать, что в моем возрасте этого слишком мало. Хотите сказать, мудрости архимага недостаточно? К тому же, я как-то увлекся произведениями Сунь Цзы и придумал на такое замечание остроумный ответ. Кто не хочет быть побежденным, обороняется, кто хочет победить, нападает. Поэтому сами вы безграмотные. Конечно, я бы не добился и 1/10 доли от этого без верных спутников. Когда меня выкатили, ходить я к тому моменту не мог, из допросной комнаты, именно они встретили меня и помогли добраться до дома, именно они выходили меня и поставили на ноги, 3 человека, которым я безмерно благодарен и которых успел искренне полюбить, именно к ним я сейчас и возвращался из бакалейной лавки, со стороны я, наверное, походил на прямоходящего мула. Так много всего на мне было навешано. Мешочки с приправами, сумки с консервами, бутылки. В ребра упиралась толстая палка московской колбасы. Да уж, княжеским отпрыском даже и не пахнет. Зато вот говядинкой, на все 100. Я шел по Тверской в сторону дома. Эх, Москва, на моей памяти ты была обычным глухим городищем, в котором жило 1,5 человека. По крайней мере, такая в Европе ходила молва. Когда я впервые услышал об этом городе, то сразу представил себе мелкую деревушку, в которой живут неотесанные мужики. То, что я видел сейчас, слабо походило на эту картинку. Вокруг высились здания в классическом ампире, по тротуарам спешили горожане, а в воздухе с вибрациями летали кворки. Эти огромные летающие медузы выступали для москвичей своеобразным общественным транспортом. Один сейчас неторопливо приземлялся на противоположном конце улицы. Снизившись до приемлемой высоты, он приник к земле. Из покрытого гребнями панциря принялись спускаться люди. А ведь кто-то сейчас отправляется на работу, подумалось мне, а я, наоборот, иду домой. Посмаковав эту мысль, я представил, что меня там ждет, и невольно облизнулся. Наверняка Авдотья Степановна напекла своих легендарных пирожков. Признаться, они были первым, что я попробовал в этом странном мире, и моментально запали мне в душу. Особенно шикарно получалась комбинация из них и свежего кефира. Я и сам не заметил, как прибавил ходу. Видно, меня подстегивал голод. Я улизнул из-под присмотра доброй старушки еще вчера вечером и все утро занимался делами. Сейчас время перевалило за полдень, а у меня во рту и крошки не было. Ровно та же ситуация наблюдалась и в семейной кладовой, поэтому я попутно забежал за продуктами. На этот счет, оказывается, есть специальная поговорка: в ледоящике мышь повесилась. Тем не менее, смерть несчастного грызуна себя полностью окупила. На днях предстояло очень важное мероприятие в учетном управлении, и я сумел договориться о своем участии. Стоило это удовольствие очень дорого, но разве деньги – проблема? Верно, проблема – это их отсутствие. Поэтому договорился, можно сказать, в долг, с чем мне помог один хороший знакомый из Озерска. Только вот поесть в спокойствии мне было не суждено. Из дома, где мы снимали квартиру, послышалась приглушенная ругань. В окне 5-го этажа мелькнула тень рослого мужчины, очень знакомого мужчины, которого я предостерегал не соваться к моим родным. Я выругался и забежал в подъезд. Перепрыгнул лестничный пролет и, войдя в поворот, едва не выронил сумки. На одном дыхании взбежал вверх по лестнице и нырнул в тесный коридорчик, увитый трубами. В мгновение ока оказался перед нужной дверью и приник к ней ухом. С той стороны кто-то громко кричал. Наплевав на продукты, рванул ручку на себя, но дверь не поддалась. Тогда я забарабанил в нее кулаками и позвал Авдотью Степановну. Все еще был шанс, что это просто гость или какой-нибудь друг семьи. Хотя кого я обманываю, почти все друзья нашей семьи уже болтались на виселице или прозябали в Сибири. Тогда я воззвал к дару. Он охотно отозвался и азартно заурчал. Тренировки не прошли зря, и уже через секунду в моей руке сформировалась острая ледышка. Небольшая, в несколько сантиметров длиной. Идеальная вещь, чтобы взломать замок, вскрыть бутылку или кому-нибудь пригрозить. Поддев нужный штифт, я снова дернул ручку, и дверь отворилась. Я метнулся в квартиру, попутно подготавливая заклинание к бою. Голоса доносились из кухни. Один из них был знакомым, говорила Авдотья Степановна. А вот второй. Молчать, старуха, рявкнул Жилтов. Гони деньги. Нет денег, милок, пожала плечами Авдотья Степановна. Приходи в другой раз. Да ты че? Жилтов поперхнулся. Один из его дружков ткнул его в бок. И громила увидел меня. А, ваше сиятельство, ощерил желтые зубы он. Здрасте. Пошел прочь, ледяным голосом приказал я. Тебя ведь предупреждали, чтоб не совался. Совсем жить надоело. Жилтов переглянулся с подельниками, и они дружно заржали. Простите, ваше сиятельство, но пугатель из вас хреновый, хохотнул Жилтов. Мы вам еще тогда говорили, что не надо геройствовать, да только вы не послушали. Барон Назарьев передает привет и требует вернуть долг. Ваши сроки уже прошли, а денежки счет любит. Пора платить. В подтверждение своих слов он хлопнул себя по кошельку. Внутри громко звякнули монеты. Передай господину Азарьеву, что денег не будет. Его благородие, что как не будет. А вот так, недобро улыбнулся я. В прошлый раз ты пришел один, без своих дружков. Тебе хватило смелости только, чтобы униженно попросить меня вернуть деньги. Стоило мне покинуть дом, как ты явился сюда с подмогой и начал угрожать моей семье. Моей семье, слышишь, ты мне омерзителен, Жилтов. Моли Бога, чтобы я не донес на вас городовому и проваливай. Доложи Азарьеву, что в следующий раз я обойдусь с вами не так мягко. Нет, княже, так не пойдет, хрустнул шеей Жилтов. Его благородие объяснил мне, почему вы тянете. Через пару дней вас инициируют в учетном управлении, и тогда, баш, ваш долг заморозится, а моему хозяину придется ждать своих денежек еще почти год. А он не любит ждать. Да, парни, два ублюдка бандитской наружности плотоядно оскалились. Жилтов явно знал, что за нами никто не стоит, а потому угрожал в открытую. Император мертв, жандармерия точит на нас зуб, а могущественных заступников попросту не осталось. В случае чего Беловых не спасет даже княжеский титул. Никто не станет задавать лишних вопросов, если опальный род вдруг прервется. Что ж, значит, придется действовать по старинке. Но для начала, последняя попытка. Никогда не любил попусту марать руки. Акстись, Жилтов упрекнул его. Неужели ты не видишь, во что тебя ставит Азарьев? Вместо того, чтобы заниматься важными делами, ты кошмаришь невинных стариков и угрожаешь мальчишке. Да это жалкое вымогательство. Тебе должно быть за себя стыдно. Может и так, ухмыльнулся Жилтов. Зато я больше нигде не смогу бесплатно пожрать такой вкуснятины. И он опрокинул стоявшие на столе блюда с пирожками. Этого я уже вынести не смог. Не дожидаясь, пока он успеет отреагировать, пнул его ногой в живот. Жилтов охнул и отшатнулся, запнувшись об стол. Его дружки бросились на меня, один выхватил из штанины нож, второй – дубинку. Я потянулся к дару и призвал ледяной кинжал. Бандит с дубиной испуганно отпрянул, а вот второй налетел прямо на лезвие. Я чиркнул его по руке, брызнула кровь. Прежде, чем он успел сообразить, что происходит, ударил его локтем в челюсть. Он схватился за лицо и оставил тело без защиты. Мгновенно реагирую и оставляю большой порез на груди, затем отталкиваю его в сторону и бью в висок. На пол валится бездыханное тело. Тем временем Авдотья Степановна сражалась со вторым. Она несколько раз огрела его сковородой и уверенно отбивалась от выпадов, не уставая насмехаться над горе бандитами. «Помогите!» — весело кричала она. «Убивают!» «Заткнись, корга!» — взревел Жилтов и бросился на нее. Он рассчитывал вмять ее в стену, но я его опередил. Ледяное лезвие вошло громиле аккурат под ребро. Жилтов захрипел и попытался попасть по мне пудовым кулачищем, но я увернулся и ударил по колену. Его нога подкосилась, и я ловко поднырнул к нему под плечо. Жилтов слишком поздно осознал, что происходит. Взяв его в захват, я использовал против него собственный вес и отшвырнул к окну. Раздался треск и приглушенный вопль. Жилтов пробил своей тушей стекло и вылетел на улицу. Авдотья Степановна тем временем выбивала дух из второго бандита. Ему со звоном прилетало то по голове, то по торсу. В руках пенсионерки сковородка летала как живая, жаля противника во все уязвимые места. «Хватит, хватит, сдаюсь!» — панически завопил бандит, прикрывая голову. «Не убивайте, ваше сиятельство!» «Авдотья Степановна!» — негромко позвал я. «Пощадите его, пусть живет!» Пенсионерка поморщилась, но сковородку опустила, а затем с печалью оглядела место побоища. «Выходит, милок, сегодня мы без пирожков», — с грустью заметила она. «Ты уж не серчай на бабушку». «Пустое, Авдотья Степановна», — отмахнулся я. «Куда важнее решить, что вот с этими делать». Один бандит сидел на полу и с ужасом взирал на огромную окровавленную сковородку. Второй валялся в коридоре и медленно истекал кровью. «А где Жилтов?» Я подбежал к окну и высунулся наружу, но его и след простыл. Навес на третьем этаже украшала глубокая вмятина в форме человека. «Значит так», — нагнулся я к бандиту. «Передай своему хозяину, что я не собираюсь платить тому, кто пытается уничтожить мою семью. Передай, что в следующий раз я убью и Жилтова, и всех, кто с ним придет. Отныне барон Назарьев является кровным врагом моего рода, и я приложу все силы, чтобы отправить его на тот свет». «Уразумел?» Бандит торопливо закивал и завис, смотря на меня коровьими глазами. Кажется, Авдотья Степановна слегка перестаралась, и он разучился думать. «Исчезни», — подсказал я, и он, спотыкаясь, побежал к выходу. Через пару секунд вернулся, мазнул по мне опасливым взглядом и поднял своего павшего товарища. Почему-то с их уходом на полу стало меньше пирожков. Когда наконец воцарилась тишина, Из зала вышел Антип. «Вот ты вовремя, муженек!» Уперла руки в боки Авдотья Степановна. Явился не запылился. Антип промычал в ответ что-то невнятное, и у меня завибрировал медальон связи. «Да что ж такое? Ни минуты нельзя продохнуть!» Звонили с незнакомого номера. Зажав пальцем медный стержень, ответил на звонок и тут же едва не оглох. «Виктор Сергеевич!» Шибанул оттуда молодецкий голос. «Вас тут это приглашать изволют, купец Медвинов!» Говорит, хочет дело предложить. Я тяжело вздохнул и возвел очи к небу. Постояв так с пару секунд, горестно оглядел разбросанные по полу пирожки. Видимо, поесть мне сегодня не судьба. А еще я тут немного потерялся. Добили меня из медальона. Глава 3. «Ты где?» — в сотый раз спросил я, прислушиваясь к медальону. «В мясном отделе. Что ты там забыл?» «Боже мой, Ванька опять взялся за старое. До сегодняшнего дня он целых 2 недели вел себя как разумный взрослый человек, а тут вдруг ни с того ни с сего опять стал выкидывать фортели. Этот сорванец ухитрился отыскать купца Медвинова, побывать у старика в гостях, принять от него поручение и даже отправиться обратно. Вот только памяти у него имелся ограниченный запас, так что новое задание наглухо выбило оттуда путь домой. Пока мы с Авдотьей Степановной принимали гостей, он, понимаешь, шлялся по базару и искал дорогу. Ох и получит он у меня». Ванька обнаружился в глухом закутке, где торговали рыбой, даже не мясом. Не обращая внимания на окружающих, он громко возмущался ценами и распекал подозрительного вида торговку. Судя по всему, длилось это безобразие уже довольно давно, может быть, даже дольше, чем я добирался до базара. Оба спорщика выглядели ужасно утомленными, но, судя по виду, ни один не желал уступать. Я решил не торопиться и аккуратненько завернул за ближайший угол. Найдя подходящее место, устроил для себя небольшой наблюдательный пункт. Давно хотел посмотреть, как Ванька торгуется. «Вот вы, барышня, совершенно зря за рыбу 3 рубля просите». Он погрозил торговке пальцем. «Она у вас и рубля-то не стоит. Вона, смотрите, какая дохлая». Для пущей убедительности он даже потрогал большущую рыбину за голову. Торговка мотнула головой и насмешливо сказала: «Либо давай 3, либо фиг тебе, добрый молодец. За такие гроши рыба только на помойке. У меня, между прочим, ларек для состоятельных покупателей, а не для каких-то там». «Ну давайте хоть на 2 сторгуемся», — взмолился Ванька. «У меня дома княжич голодает. В ледоящике ни крупинки, ни соринки. Все растащили, ироды проклятые. Так, мой выход. Я бы с удовольствием досмотрел сцену до яркого финала. Да боюсь, Ванька меня в конец дискредитирует. Вот уж дожили. Князю на рыбу не хватает, Ванька», — гаркнул я. «Вот ты где, шалопай. Ваше сиятельство». Он рухнул мне в ноги. «Не вели казнить, батюшка-кормилец. Не хочет тетка рыбу продавать, хоть убей». Оплошал, но не по злобности, а по дурости душевной, искренне любя. «Вставай, балда», — со смешком поднял его я. «На 2 года меня младше, а ведешь себя, как не знаю кто, и буду». Ударил себя в грудь Ванька. «Я ж за вас хоть в пеклу адскую, хоть к черту на вилы, жизни своей не пожалею». В порыве чувств он чуть не начал рвать на себе рубашку, я едва его успел остановить. Да уж устроил он мне задачку. Теперь, чтобы не ударить в грязь лицом, придется рыбину покупать. Вон, как это с прилавка косится, явно ждет, что я заплачу. Теперь если просто так уйти, в народе слухи поползут. Ох, Ванька, ох, удружил. Тяжела, если честно, княжеская ноша. В прошлой жизни я со служивыми людьми особо не общался. Да и слава богу, в общем-то, кто ж знал, что это окажется труднее, чем повелевать демонами. Я подошел к прилавку и аккуратно выложил из кармана 3 монеты. «А рыбка-то 4 рубля стоит, ваше сиятельство», — стрельнула глазками торговка. «Нонче кризис в стране, цены растут». Не меняя добродушного выражения лица, доложил еще рубль. За такую щедрость тетка даже помогла мне снять сама с веревки и самолично упаковала в пакет. «Нате вам, еще и пакетик в подарок от заведения», — деловито пробормотала она, потерев ладони. «Счастливой дороги, ваше сиятельство». Пакет, к слову, оказался дырявый. Когда мы немного отошли, Ванька снова меня огорошил. «Вы уж не серчайте, что я опять сглупил», — стянул с головы шапку он. «Не рассчитал я. Был, как это сказать, в прострации. Медвинов купец уж больно странно себя вел, вот я и опешил. И впустил-то меня, как гостя дорогого, чаем напоил и даже вон, подарок с собой дал». Ванька хвастливо задрал пальто, и я увидел там новые штаны. «Действительно, странно. Неужели я проворонил тот момент, когда мой единственный слуга остался без одежды. Приглядевшись повнимательнее, понял, что ошибся. Штаны были расшиты золотом, а изнутри явно проглядывал мех. Дорогая штучка, потянет на добрую сотню рублей. Интересно, что же такое мне хочет предложить Медвинов, что даже Ваньку одарил не по чину. Пошли, марафонец, хмыкнул я, навестим старика, поблагодарим за твои обновки, а заодно обсудим его внезапную гостеприимность. Медвиновы вообще после смерти моего отца особо не высовывались. Алексей Григорьевич, пожилой глава торгового клана, в принципе любил проявлять осторожность. Поэтому едва над нами завис карающий меч жандармерии, он как сквозь землю провалился. Видно, дела у него нынче идут неважно, раз он обо мне вспомнил. Раньше его семья владела доброй четвертью акций ПУР и кучей недвижимости по всей Москве. Бакалейные, кожевенные, откупные и комиссионные магазины Медвиновых стояли на каждом углу и полнились товаром. Вот, например, в этом здании располагалась аптека, а рядом – булочная. Они, в общем-то, остались на своих местах, только с вывесок исчезла фамилия Медвинов, а вместо нее появилась новая, от которой у меня сжались кулаки. Баранозарьев. Кажется, я начинаю понимать, зачем понадобился старику. Алексей Григорьевич проживал в богатом доме недалеко от охотного ряда. Настоящий дворец, если спросите меня. Большие окна, украшенные резьбой карнизы, массивные колонны, подпирающие гигантский фронтон. Количество деталей и позолоты говорило само за себя. Хозяин этого места явно привык жить на широкую ногу. Особенно поражал размер внешнего энергетического щита. Такой смог бы выдержать даже пришествие Антихриста. У дверей нас встретил чопорный дворецкий и услужливо провел внутрь. Внутри дом выглядел еще невероятнее, чем снаружи. На стенах висели картины известных художников, до потолка громоздилась лепнина, а пол так вообще сверкал ярче, чем полуденное солнце. Доведя нас до высоких деревянных створок, за которыми, очевидно, поджидал хозяин, дворецкий остановился. Вежливо расспросив меня о цели нашего визита, он скрылся за дверью и почти сразу же выглянул обратно, приглашая войти. Ванька было попытался прошмыгнуть следом, но врезался в непоколебимого дворецкого. К господину Медвинову допускаются лишь гости, приглашенные лично, церемонно возвестил тот. «Вас, молодой человек, я попрошу подождать снаружи». «Нечестно», — взвился Ванька. «Что же я, княжича одного брошу? А ежели нападение, а ну как запрыгнут в окно убивцы из гильдии ножей, и кто всех спасет? Только Ванька Ломов, дурья твоя башка, я ж на благо хозяев наших стараюсь, не велено пускать», — поджал губы дворецкий. «Ваше сиятельство, проходите». Я решительно проследовал к двери. Ванька весь аж извелся. Он до сих пор не мог простить себе провала на рынке и вовсю пытался выслужиться. Чтобы хоть как-то его утешить, я сказал: «Не переживай, со мной все будет в порядке. Тебе я оставляю крайне важное задание, от которого будут зависеть наши жизни. Сторожи проход, Ванька. Отслеживай всех, кто будет вести себя подозрительно, а потом доложишь мне, лично. Понял?» «Понял, ваше сиятельство», — вытянулся в струнку он. «Я вас не подведу», — кивнув ему, прошел в зал. Он оказался неожиданно высоким и уходил ввысь на добрый десяток метров. Среди колонны ковров возвышался столик, а за ним сидел человек, известный под именем купца Медвинова. Толстый, бородатый и седой, но совсем не противный на вид. Скорее наоборот, Медвинов показался мне приятным ухоженным джентльменом. Память услужливо подбросила кусочек из жизни мальчишки Белова. Медвинов с тех пор совсем не изменился. Деловые проблемы явно коснулись чего угодно, но не его гардероба. «Ваше сиятельство», — возбужденно поздоровался он, — «рад видеть вас в добром здравии. Должен сказать, что у вашего слуги очень быстрые ноги. Никто из моих не сумел бы столь быстро добежать до цели и вернуться обратно. Ха, если бы он знал, кто до кого добежал». «Благодарю», — улыбнулся я. «Обязательно передам Ваньке ваши слова. Надеюсь, у Настасьи Филипповны все хорошо. Помнится, в нашу последнюю встречу у нее обострились проблемы со здоровьем». «Все в порядке», — отмахнулся Медвинов. «Мою женушку не так-то просто свалить. Уж мне-то поверьте». Старик озорно подмигнул и залился хохотом. Я вежливо усмехнулся, чтобы показать, что оценил шутку. «Светская этика, ничего не поделаешь. Прежде, чем погружаться в дела, нужно немного пообщаться о земном». Отсмеявшись, Медвинов мгновенно посерьезнел. «Я пригласил вас сюда не просто так, ваше сиятельство», — негромко сказал он. «На то были серьезные причины, непосредственно связанные с исчезновением вашего отца. Я понимающе кивнул. Передел акций ПУР, как я слышал, обошелся вам очень дорого. В этом мы с вами схожи, Алексей Григорьевич. Наша семья тоже немало потеряла за последние 4 года. Ваша прозорливость не знает границ, юный княжич, одобрительно качнул головой Медвинов. Вижу, отец не зря делал на вас ставку. Он, знаете ли, часто вас хвалил. Приятно слышать, ответил я, но давайте ближе к делу. Признайтесь, Алексей Григорьевич, что конкретно заставило вас вспомнить о моем роде? Думаю, резкое желание подарить Ваньке штаны тут совсем ни при чем. Полагаю, у вас есть для меня некое предложение. Медвинов неспешно откусил лежавшие на тарелочке печенье и повернулся к окну. Чуть поразмыслив, кивнул и без утайки сказал: «Мне нужна ваша помощь». Не сказать, чтобы я был удивлен подобной просьбой. Медвинов разбирался в людях и наверняка знал, как именно нужно воздействовать на подростков вроде меня. Сначала он отнесся ко мне почти что с нежностью, затем смягчил пустыми разговорами, а сейчас попытался заставить меня считать, будто он обычный беспомощный старик, надавить на жалость и одновременно признать мое превосходство. Вот же хитрый лис. Во многом он был прав, и я на его месте действовал бы так же. Только вот Медвинов не мог знать, что перед ним сидит не мальчишка, а столетний архимаг, который не одну сотню раз участвовал в подобных переговорах. Я не обратил внимания на его трюк и невозмутимо спросил: «Что конкретно вы рассчитываете от меня получить? Учтите, возможности Беловых сейчас несколько ограничены, поэтому я не могу пообещать вам золотых гор». Медвинов моментально сориентировался и сменил стратегию. Из его взгляда исчезла старческая немощь, а взамен там появился огонек легкого интереса. Старик понял, что я не поддался на провокацию и поспешил определить, куда дует ветер. «О, не бойтесь, ваше сиятельство, моя семья вполне спокойно справляется со всеми трудностями новой имперской жизни. Да, порой, конечно, возникают казусы, но в целом не жалуемся. Рынок развивается, а вместе с ним развиваемся и мы. Поспешаем, как можем, так сказать. Стало быть, вам не нужна моя помощь. Помилуйте, ваше сиятельство, я, если позволите, немного неправильно построил фразу. Не мне нужна ваша помощь, нам нужна помощь друг другу. Улавливаете смысл? Любопытно, что такого он рассчитывает от меня получить? Денег у нас нет, имущество тоже, да и влияние уже не то, что прежде. Единственная польза от нас – мой дар, который пока что не годится даже для создания серьезных заклинаний. У рода Беловых нет совершенно ничего ценного, кроме, пожалуй, Озерск, верно? Вы хотите познакомиться с моими друзьями из Озерска? Во взгляде Алексея Григорьевича появился легкий намек на уважение. Кажется, он не ожидал от зеленого юнца подобной догадливости. Оно и неудивительно, учитывая, сколько таких вот молодых аристократов он повидал на своем веку. Дальновидность – отличительная черта мудрецов, философски заметил он. Но особенно она красит молодых. Вы все больше меня удивляете, ваше сиятельство. Будь вы моим врагом, я начал бы вас опасаться. Вы преувеличиваете, фыркнул я. Но спасибо, вы наверняка уже знаете, с кем хотите иметь дело, верно? Барон Михаил Владимирович Горский. Он самый, удовлетворенно кивнул Медвинов. Моя семья много потеряла за время вашей опалы. Сами понимаете, такому старику, как я, жить остается совсем немного. И как патриарх рода я просто обязан оставить своим потомкам хорошее наследство. Ваш добрый друг, барон Горский, владеет обширными земельными участками близ Озерского адского домена. Сами понимаете, чем чревато такое соседство. Постоянные нападения демонов, напряженная оборона, давление со стороны соседей, долг владельца кордонных земель, защищать империю, и я знаю, как трудно порой бывает его исполнить. К тому же я давно хотел кое-что обсудить с его благородием. Алексей Григорьевич, вы чертовски правы, ощерился я. Замысел старого купца был прост как 3 копейки и неожиданно органично встраивался в мой собственный план. Оттягивать принятие решения значило вредить самому себе. Полагаю, вы не откажете мне в удовольствии с ним познакомиться, констатировал Медвинов. Пусть и через, скажем так, посредника. Мы могли бы помочь с охраной кордонных земель и снабжением. А если повезет, то и со сбытом тоже. В Озерске сейчас как раз трудится мой внук, такой же талантливый мальчик, как и вы. Я буду очень признателен, если вы познакомите его с уважаемым бароном. Почту за честь, склонился я. После инициации как раз собираюсь проходить службу в Озерске. Буду помогать вам по мере своих скромных сил и возможностей, Алексей Григорьевич. Но скажите сразу, могу ли я рассчитывать на вашу поддержку в случае ГМ, непредвиденных обстоятельств, мир непредсказуем, ваше сиятельство, уклончиво пробормотал Медвинов. Я не могу знать всего, ясно. Старый хитрец начал ломаться, как только дело дошло до его собственных обязательств. Нет, если уж кобылка впряглась, так пусть везет телегу до конца. Полагаю, мне будет достаточно иметь подле себя несколько ваших преданных людей, с нажимом сказал я. Они бы прекрасно справлялись с функцией охраны и сопровождения. Как вы считаете? Ответить мне он не успел. Я среагировал моментально. Как только щит вокруг дома просел, в его ауру извне проник небольшой объект, как камень или кирпич или бомба. Я прыгнул к старику и повалил его на пол. Через секунду над нами сформировалась плотная сфера, пробить которую сходу не смог бы даже адепт. Тут же с пронзительным треском полопались красивые витражные стекла, и в помещение влетел небольшой черный шарик. Громыхнул взрыв. Со стен попадали картины, ковры оплавились и почернели, к потолку взметнулся едкий дым. От жуткого грохота заложило уши. Я с запозданием заметил, как Ванька вышиб дверь и опрометью кинулся к нам. Он подхватил меня под мышки и оттащил в сторону. Сил почти не осталось. Защитная сфера вытянула из моего крохотного дара все, что там осталось после драки с Жилтовым. Я был полностью опустошен. Эфира сейчас не хватило бы даже на то, чтобы зажечь спичку. Хуже того, чтобы удержать заклинание, дар, кажется, вытянул из меня часть жизненной энергии. Медвинов ошарашенно глядел по сторонам. На его лице отражалась целая гамма эмоций. Сначала страх и непонимание, а затем едва сдерживаемая ярость. Борода его встопорщилась и торчала в разные стороны. Глаза сузились и метали молнии. Не обращая внимания на разгром, он поднялся без чьей-либо помощи и гневно оскалил зубы. Обернувшись, я увидел, на что он смотрел. Прямо в воздухе висела большая пламенная надпись с витиеватыми вензелями. «Вызов принят. Полагаю, вы согласны с моим предложением, Алексей Григорьевич», — сдавленно прохрипел я, и сознание тут же померкло. Глава 4. Имперский вестник. От 14 мая 1925. 73. Невероятная новость потрясла жителей Москвы. Вчера, прямо средь бела дня, прогремел взрыв в доме купца Медвинова. По данным наших анонимных источников, пострадавших и погибших нет. Жандармерия начала полномасштабное расследование трагического происшествия. Чего добивались злоумышленники? Почему пытались погубить беззащитного старика? Что скрывает от мира один из самых зажиточных купцов столицы? Обо всем этом читайте в свежем номере газеты «Имперский вестник». Авдотья Степановна чинно перевернула страницу и принялась читать дальше. Вчерашний визит к Медвинову прошел успешно. Азарьев, сам того не желая, помог мне добиться его расположения. Оно и неудивительно. Всякий, в кого прилетает граната, невольно задумывается о ценности жизни, как своей, так и чужой. После того, как я потерял сознание, Медвинов распорядился найти мне лекаря, а сам послал за Авдотьей Степановной. Убедившись, что мне ничего не угрожает, он тут же куда-то укатил, поручив дворецкому как следует обо мне позаботиться. Тот подошел к просьбе хозяина со всей ответственностью. В считанные минуты меня подняли, очистили от мусора, вымыли и кое-где перебинтовали, а потом даже переместили на кровать. Пока мои предки на всех парах неслись сюда, расторопный дворецкий вызвал наряд охраны. Несколько крепко сбитых мужиков с хмурыми мордами прибыли всего на пару минут позже Авдотьи Степановны и Антипа. Ванька по секрету шепнул мне, что бабушка рвала и метала. Естественно, она обо всем узнала первая и сразу догадалась, кто во всем виноват. Что тут началось? Здоровенные шкафы из личной охраны Медвинова едва удержали ее от визита вежливости к Азарьеву. Ванька с дрожью в голосе поведал мне, что она в тот момент была похожа на страшного кровожадного демона, который рвался с цепи. Я ему не поверил. Ну не может такая старушка испугать кучу взрослых мужиков. Посмотрите на нее, не дать не взять божий одуванчик. Прямо сейчас Авдотья Степановна размеренно покачивалась в кресле и мягким голосом читала мне вырезки из газет. Вовсе и не похоже на адское чудище. Правда, потом я прошерстил память юного Белова и немного изменил свое мнение. Пожалуй, старушку следовало бояться даже мне. Лейтенант Верещагин, опытнейший жандарм, дал пояснение по поводу взрыва, процитировала она. Специалист считает, что он был подстроен иностранными спецслужбами, дабы пошатнуть торговую стабильность столицы. Всем известно, что купцы Медвинова играют не последнюю роль в торговле продовольствием. Грязный почерк преступления сразу выдал противников монархии из-за рубежа. Жандармерия подозревает, что к преступлению могут быть причастны националисты из... Захотелось рассмеяться. Какая чушь. Иностранные спецслужбы, это ж надо их послушать. Так на меня тут международную охоту открыли. Прямо не княжич, а террорист мирового масштаба. Естественно, они попытаются замять дело и для этого пустят в ход все козыри. И тайные революционные кружки из широких штанин достанут, и клятых шпионов помянут. Все для того, чтобы скрыть неприглядную истину. Мне такая халатность была не в новинку. В прежние времена по аналогичным принципам работал вообще весь государственный аппарат, и не только в империи. Уж поверьте слову архимага, тогдашние чиновники были не чета нынешним. Они и взятки брали профессиональнее, и вообще, компетентнее были что ли. Тогда все было проще, чем больше заносишь, тем больше получаешь. Все это знали, от мала до велика. А теперь, понимаешь, навели непоняток каких-то. Коррупция не коррупция, черт те что. Зато была и хорошая новость. Теперь роли прочно закрепились за актерами, и я знал, откуда ждать нападения. Во власти засели друзья моего врага, а я с такими общаться не люблю. Предпочитаю приходить к ним на похороны.